Глава 218. Услышав Байона, Ледио сглотнул. Как простая книга может из третьесортного алхимика сделать первоклассным? Любой алхимик так хотел бы, однако руки Ледио задрожали, и он невольно задал вопрос. «Как такое возможно?» Руки Ледио дрожали, во рту пересохло, сердцебиение участилось. «Алхимия — это тебе не область, в которой что хочешь, то и творишь. Ты не можешь создать что-то стоящее, просто смешивая все в одну кучу. Нужны точные измерения, дозировка, нужен опыт в обращении с растениями, свойства которых могут меняться в зависимости от свежести, и, конечно, нужно хорошее зрение». «Да, все это так, но...» Байон ответил, коснувшись плеча Ледио, который вцепился в книгу. «Все это есть здесь. Любой, кто прочтет книгу, может понять, как лучше всего проводить измерения и как определять свойства ингредиентов, просто взглянув на них». «Чего? Ты мне не веришь, что ли? Даже если определения предельно подробны, то как такое возможно? Даже для меня это кажется невозможным. Что уж там до третьесортных алхимиков? Ты живешь в мире, где твой отец, которого ты считал мертвым, вернулся к жизни. Как ты можешь не верить во что-то подобное в таком безумном мире? Ты, черт побери, таким скучным стал, потому что за детьми нужен глаз да глаз». Байон говорил все, что только приходило ему на ум. Щелкнув языком, он кинул взгляд на Дугласа. «Эй, внук, ты думаешь так же, как и твой батя? Думаешь, что я тут чушь парю?» «Я...» Теперь настал черед Дугласа, хоть неожиданный вопрос и застал его врасплох. Спустя несколько мгновений он пришел в себя и ответил. «Я думаю, что это возможно». «Так значит, твой ответ прямо противоположен отцовскому? С чего вдруг? Объясни мне. Если ты сказал так, просто чтобы выразить протест, то ты тоже недостоин книги». «Разве он уже не отдал им книгу?» Ян чуть было не заговорил, но едва сдерживался, решив еще понаблюдать за ситуацией. «Если тебя удовлетворит мой ответ, то ты должен будешь дать нам несколько ответов касательно твоей личности и того, как ты оказался в книге и как выбрался из нее. Ты меня понял?» «Ох, какой дерзкий! Ладно, давай для начала послушаем, что ты хочешь мне сказать. Я потом решу». Байон кивнул, судя по всему, заинтересовавшись предложением Дугласа. «Тогда я назову причину, по которой любой алхимик, вероятно, может стать королем алхимии, владея этой книгой». Дуглас начал отвечать, и все сфокусировали свое внимание на нем и его словах. Это касалось как Яна с Ледио, так и не очень заинтересованного изначально Эвантуса. «Это потому, что твой уровень знаний алхимии вознес тебя до небес?» «А?» «В смысле, так как Ян в магии, к тому же неизвестным нам образом, ты смог создать подобную книгу способом, совершенно непонятным для нас». Голос Дугласа становился все тише с каждым словом, в сравнении с тем, с какой уверенностью он произнес первое слово в своем ответе. «Может, и поэтому». Слова Байон казались бессмысленными. Как может алхимик почти без таланта в области рассчитывать на то, что книга сделает его первоклассным алхимиком? Это почти невозможно, даже с использованием магии. И к тому же, Дуглас явно не смог бы дать точного ответа. «Это твой лучший ответ?» «Серьезно?» «Я, в общем...» «Но ты прав». «Не уверен, что...» «Ты правильно ответил, несмотря на то, что ты, походу, просто ткнул пальцем в небо». «Дуглас серьезно ответил правильно?» Все прищурились. «Вот». Кажется, Байену было совершенно все равно, как на него смотрят присутствующие. Он взял книгу и передал ее Дугласу. Тело Дугласа пошатнулось просто из-за того, что она была тяжелой. «Открой, и тогда сможешь понять, что твой тривиальный ответ был совершенно верным». Дуглас взял алхимическую книгу для экспертов и медленно открыл ее, прислушавшись к Байона. Его дыхание тут же участилось, а ноги начали подкашиваться. Холодный пот проступил на лбу Дугласа, а выражение его лица говорило о том, что он видел больше, чем могло показаться на первый взгляд. «Я могу открыть ее?» «Да на здоровье!» Книга раскрылась, и Дуглас словно перенесся в другой мир. Он перелистывал страницы и повторял какие-то движения, словно что-то очаровывало его. Постепенно зрачки Дугласа расширялись. Из книги вскоре начала вырываться мана розового цвета, словно пыльца, однако это было не единственной странностью. Написанное в книге словно само вырывалось в разум Дугласа. «Это...» Из-за происходящего глаза Яна заблестели, и он решил, что стал свидетелем процесса, который был похож на что-то другое, хоть и выглядел немного иначе. Примерно таким же образом он изучал черную магию. Однако Дуглас не протянет долго, если будет пользоваться таким методом. Проще говоря, в данный момент Дуглас просто поглощал обширные знания из книги. Даже Ян остерегался такого метода, пока у него не появилась возможность поставить защиту на свой мозг благодаря силе языка.